Глава 6. Ближе к вечеру они увидели в лесу среди деревьев какой-то летательный аппарат. «А вы говорили, что нужно идти целый день?» — довольным тоном сказал Стэн. «Оказывается, вы оставили его намного ближе». «Странно», — ответила Кенни. «И как я могла так ошибиться?» Она подошла ближе, принялась разглядывать корпус аппарата. «Стэн, это не он, не наш флайграф. Мы летели на другом». «Как на другом?» — Стэн остановился рядом. «ЦМКК-99 Порт Арктур», — медленно прочитал он надпись на черном корпусе аппарата. «Так это же спасательный модуль корабля, который взорвался!» — воскликнул он. «Вот это да! Я даже не подумал о такой возможности!» «Ты хочешь сказать, что это спасательный модуль корабля-разведчика, который взорвался 2 дня назад?» Кенни внимательно изучал аппарат. «Другие вроде бы не падали в последнее время, да и вид у него новенький. Не скажешь, что лежит здесь долгое время». «Тогда, может, внутри кто-то находится? Кто-то уцелел после взрыва? Может, они нас сейчас видят?» Шатти помахала руками. Ответной реакции не последовало. Люк не открылся, никто к ним не вышел. «Возможно, что модуль отстыковался в автоматическом режиме. Возможно, там никого нет. А если и есть, то не в состоянии нам ответить. Если и вообще нас видят и слышат, надо проникнуть внутрь, тогда все узнаем». Стэн подошел вплотную к аппарату, нашел панель управления, не спеша набрал все известные ему коды. Он не верил, что из этого что-то выйдет, но ничего другого пока не придумал. Как он и ожидал, люк не открылся. Стрелять из бластера тоже не было смысла. Энергии и зарядов не хватит, чтобы прожечь внешнюю обшивку модуля. Внутренние перегородки еще можно прожечь, но не внешнюю обшивку. Стэн задумался. Он настроился идти целый день к флайграву, на котором прилетели девушки, но находка спасательного модуля спутала ему все планы. С одной стороны, это хорошо, что они нашли модуль. Если он в исправном состоянии, то на нем можно долететь до корабля и не тратить время на переход опасным лесом. «Закрыт», — сказал Стэн. Ввел все коды, которые знал. Не сработало. «Да, я попробую», — сказала Кенни. Стэн молча пропустил ее вперед. «Пусть пробует, если заняться больше нечем». Через минуту Кенни ударила ладонью по кнопкам и сделала шаг назад. «Мои коды тоже не прошли», — сказала она. «Что будем делать?» «А может, покричать, постучать?» — предложила Шатти. «Вдруг нас услышат и откроют?» «Может, экипаж отдыхает или спит?» «Пробуйте», — Стэн не стал возражать. Минут 5 или 10 девушки шумели вокруг корабля, но результата не последовало. Все оставалось по-прежнему. Стэн не вмешивался и только следил, чтобы поднятый ими шум не привлек внимания местных тварей. Когда они устали кричать и стучать руками и различными предметами по корпусу аппарата, Стэн сказал: «Думаю, охотник поможет нам проникнуть внутрь. Надеюсь на это». Кенни с удивлением и недоверием посмотрела на него. «Ты серьезно?» «Да. Действуй, охотник!» В считанные секунды охотник телепатическим ударом сначала прогнул люк, а потом выбил внутрь аппарата. «Вот и все!» — довольным тоном сказал Стэн. «Путь открыт! Молодец, охотник!» Охотник не стал ждать дальнейших команд и первым исчез внутри спасательного модуля. Люди последовали за ним. Стэну было достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться в исправности модуля. Пульт управления был активирован, компьютеры обрабатывали информацию и выводили на экран, слышались какие-то радиопереговоры на неизвестном Стэну языке, но экипажа не было. Только в дальнем отсеке они обнаружили капсулу, в которой лежала девушка. «Опять женщина!» — не удержавшись, воскликнул Стэн, склонившись над лицом незнакомой ему девушки. Кенни и Шатти подошли к нему. «Ты имеешь что-то против женщин?» — спросила Кенни, наклонившись над полупрозрачным куполом капсулы. «Бедняжка, она жива?» Стэн сверился с показаниями приборов на корпусе капсулы. «Только в глубоком сне. К женщинам я нормально отношусь. Странно только, что все корабли взрываются, и выживают только женщины». «Но ты выжил?» — заметила Кенни. «Или ты?» — она хотела сказать «не мужчина», но вовремя сдержалась, опасаясь реакции Стэна. Она хорошо себе представляла, как он отреагирует. Лишние разборки ей не нужны были. «Я без модификации», — ответил Стэн. «Каким был несколько сотен лет назад, таким и остался». «О-о-о», — с уважением проговорила Кенни. «Мы ее можем разбудить? Может, она поможет нам улететь отсюда?» Стэн снова посмотрел на показания датчиков жизнеобеспечения. «Сомневаюсь, у меня нет кодов доступа. Ее могут активировать только на базе по специальной программе. Да и зачем она нам нужна? Ну, расскажет свою историю, как летела и как взорвался корабль. Нам от этого не легче. Для нас главное, чтобы модуль работал. Долетим до вашего корабля и попытаемся на нем выбраться с этой планеты. Я так вижу, помощь вылетает, но не долетает. Все почему-то взрываются. Не знаю, как это объяснить. Ладно, я за пульт. Посмотрю, что там и как». Через полчаса Стэн с раздражением ударил кулаком по панели управления. Потом еще раз, а потом встал и еще ударил ботинком. Все его попытки активировать двигатель и поднять аппарат в воздух не увенчались успехом. На все команды и коды, которые он вводил по мысли-каналу, он получал отказ в доступе. Стэн хорошо разбирался в технике пассажирских и грузовых кораблей. Но вот в разведывательных и военных аппаратах ему недоставало знаний.